Глава 29. Как этот епископ предсказал отшельнику Хереберту свою близкую кончину. После 2 лет епископства он вернулся на свой остров, поскольку был предупрежден божественным оракулом, что близок день его смерти, или, точнее, день его перехода в ту жизнь, которая только и может называться жизнью. Об этом он с обычной своей искренностью рассказал немногим людям, но в таких темных словах, что поняли его только позже. Однако некоторым он сказал об этом прямо. Был там священник почтенной жизни по имени Хереберт, давно уже связанный с человеком Божьим Кутбертом узами духовной дружбы. Он жил отшельником на острове посреди большого озера, из которого вытекает река Дервент. Каждый год он приезжал к Кутберту и слушал его рассуждения относительно вечного спасения. Узнав, что Кутберт отправился в город Лугубалию, он поехал туда, надеясь, благодаря его советам, еще более вдохновиться стремлением к небесам. Когда они освежили друг друга струями небесной мудрости, Кутберт сказал: «Брат Хереберт, спрашивай меня обо всем, что тебе нужно знать, и обсуди все вопросы, ибо после расставания мы никогда больше не увидим друг друга в этом мире плотским зрением. Я уверен, что близится время, когда я должен буду оставить земную юдоль». Услышав это, Хереберт упал на колени и со вздохами и слезами сказал: «Молю тебя ради Господа не оставлять меня, но помнить твоего вернейшего спутника и просить милостивого Бога, чтобы мы, вместе служившие ему на земле, вместе отправились бы на небеса и предстали там пред ним. Ведь ты знаешь, что я всегда жил согласно твоим указаниям. А если по слабости или неведению ошибался, то старался сейчас же исправиться в соответствии с твоей волей». Епископ предался молитве и потом, узнав в духе то, что спрашивал у Господа, сказал: «Восстань, брат, и не плачь, но возвеселись, поскольку высшей милостью нам даровано то, о чем мы просили». Течение событий подтвердило правоту предсказания, ибо после расставания они больше не виделись во плоти, но их души оставили тела в один и тот же день, а именно в 10-й день до апрельских календ вместе они предстали блаженному оку и вместе были доставлены ангелами в небесное царство. Но прежде Хереберт был изнурен длительной болезнью, как мы думаем, по небесной милости, чтобы его заслуги, меньшие, чем у блаженного Кутберта, возросли благодаря страданиям и боли долгого недуга. Уравнявшись в славе со своим заступником, он был сочтен достойным оставить тело в один и тот же час с ним и вознестись в то же обиталище вечной благодати. Преподобнейший отец скончался на острове Фарне, попросив перед этим братьев, чтобы они похоронили его в месте, где он столь долгое время сражался ради Господа. Однако впоследствии он уступил их мольбам и согласился быть похороненным в церкви острова Линдисфарн. После этого преподобный епископ Вильфрид в течение года управлял той церковью до назначения преемника Кутберта. Преемником этим стал Эдберт, прославленный как знанием святых писаний, так и исполнением небесных велений, особенно в благодеяниях. Каждый год он раздавал бедным 10-ю часть не только от скота, но и от злаков, плодов и одежды.